предупрежу Верис, чтобы освободила тебя от вечернего построения. Решила быть совсем уж доброй, леди Орис. А ты сходила бы к лекарю, Риате. И, не дождавшись заслуженной благодарности, леди Орис ушла в свою комнату. Я добрела до своей, вошла и поняла, что сил нет ни на что. Но так только казалось. Я нашла силы и на то, чтобы согреться под горячими струями в душе, и на то, чтобы сделать домашнее задание, и даже сходила в столовую на ужин и заставила себя поесть. А после, сжавшись в комочек под одеялом, потому что знобило все сильнее, я достала медальон и, сжав его в руке, постаралась больше не плакать. Просто больше не плакать и не думать о том, что больше всего на свете. Я хочу сейчас услышать его голос. Не плакать не получилось. Внезапно раздался осторожный стук в двери, и мое желание сбылось. «Дея, ты одета?» Я промолчала, накрывшись одеялом с головой, но оставив узкую щель, чтобы... Да, чтобы слышать каждое его слово. «Родная, ты спишь?» Поняла, что сейчас завою, и прикусила край одеяла зубами. Тихий скрип двери. Звук его едва слышных шагов, затем прохладная рука, отогнув одеяло, коснулась моей щеки. Риан замер, затем быстрым движением накрыл ладонью мой лоб, руку сменили губы. После прозвучала полная ярости. «Я убью дроу!» После такого я молчать не смогла и тихо попросила. «Не надо!» Магистр откинул одеяло, движением руки зажег свет, и темные глаза быстро и цепко осмотрели меня, и словно еще больше потемнели. «Нам предстоит очень серьезный разговор», — едва сдерживая рык, произнес лорд Тьер. «Но для начала повторим уже пройденное». И я была подхвачена на руки. Взметнулось адово пламя. Почему-то только оказавшись в спальне лорда-директора, я вспомнила, что из одежды на мне лишь ночная рубашка. А еще вспомнилось, как ловко меня избавили от одежды в прошлый раз. Растирать всю полностью не буду. Магистр словно мысли мои прочитал, потому что я в прошлый раз сдержался с трудом, а сейчас в себе уже не уверен. Так что попробуем кое-что другое, родная. И меня осторожно уложили на постель, заботливо прикрыли одеялом, а затем Риан направился к тому самому шкафу, захватив с прикроватного столика бокал. А я смотрела на него, то задумчиво разглядывающего пузырьки и флаконы, то сосредоточенно отсчитывающего дозировку. Смотрела и понимала. Я не хочу его терять. Не хочу. Риан обернулся и встревоженно произнес. «Ты снова плачешь. Что случилось, Дея?» Я не ответила. «Правду сказать не смогу, а врать не буду. Не нравится мне твой взгляд. Он вновь капал с какого-то флакона в уже наполовину наполненный бокал. Совсем не нравится. Мне не нравилось то, что я должна была сказать, но я все равно сказала. Возьми свое кольцо обратно. Пожалуйста». Риан не ответил, даже не отреагировал, словно и вовсе не услышал. Докапал положенное количество в бокал, закрыл флакон, вернул на полку. Зачаровал шкаф, сделав его вновь непроницаемо черным. Затем подошел ко мне. Присел на край постели, помог приподняться и, придерживая бокал, очень спокойно скомандовал. «Выпей». Покорно проглотила всю гадость, что мне намешал магистр, после чего меня осторожно уложили обратно. Затем лорд-директор и вовсе вышел из спальни. Вернулся вскоре, с двумя носочками из мягкой белой шерсти, раскрыл мои ноги и ловко надел оба чулочных изделия. Я к тому времени находилась в странном, сонно-бодрствующем состоянии. Кажется, лекарства уже начали действовать, и мир казался странно пошатывающимся. И потому я как-то не сразу поняла смысл вопроса. «Ты действительно хочешь разорвать нашу помолвку?» Вопрос я поняла не сразу, да и ответила с задержкой. «Да». «Причина?» — подчеркнуто спокойный тон сидящего на краю постели лорда-директора мне почему-то сразу не понравился. И как-то вдруг захотелось оказаться очень-очень далеко отсюда и от Тьера, но я осталась лежать здесь, в его постели, и мне очень нужно было сказать хоть что-то убедительное. И я сказала: «Возьмите кольцо обратно, пожалуйста», потому что ничего иного сказать так и не смогла, зато смогла добавить: «Пожалуйста, лорд Тьер, я ведь имею полное право разорвать помо...» И оборвала себя на полуслове, так как выражение тьеровского лица откровенно пугало. Дальнейшее напугало не меньше. «Нет!» — рык потряс весь дом. «Я сказал нет!» Мне осталось лишь вжаться в подушку, испуганно глядя на нависшего надо мной магистра. Я даже кричать боялась. «Никогда!» От его голоса у меня внутри все содрогнулось. «Никогда не смей даже думать об этом! Ты моя, Дея! Моя!» «О, бездна! С кем я связалась?» «И ты никогда не получишь права от меня отказаться! Никогда, Дея!» Он не говорил, он рычал. У меня сердце билось, словно птица в силках, руки дрожали, как, впрочем, и вся я, и страшно было, так страшно. Мне, когда я его прокляла, так страшно не было. И он понял, увидел мой страх и остановился. Выпрямился, скрестил руки на груди и смерил меня долгим, тяжелым взглядом. Затем с ледяной холодностью уточнил вышесказанное. «У тебя нет права отказаться от меня, Дея. Я не давил, я не настаивал, я не требовал, я даже о своих чувствах не говорил. Это было твое решение, Дея, и ты его приняла. А право на ошибку я тебе не предоставлю, родная, никогда, и я не отпущу тебя. Смирись, если не желаешь просто принять это как данность». А затем он резко склонился и прорычал мне в лицо: «И чтобы я больше не слышал даже намека на расторжение помолвки! Ни единого!» И вот после этого лорд Тьер выпрямился, развернулся и ушел, напоследок хлопнув дверью. А я осталась дрожать от ужаса, в буквальном смысле. Но вскоре почему-то провалилась в сон, и подозреваю, что причина была в лекарстве.